Если в самом деле они с Борисом ошиблись с кукурузой, осенью будет второе. Знает Захар, что будет, не знает только от кого, от какой группы. Устин все-таки не должен бы, а Фрол, как Захару кажется, тем более. Этот лучше уж в морду харкнет, как недавно на лугу. Анисим, ожидавший их с паромом, давно перевез на другой берег, давно они ехали по такой же раскисшей, как проселочная дорога улицы села. А Захар незаметно для себя все думал о Фроле Курганове, его жене Степаниде, об их сыне Митьке. Да, не разобраться в их отношениях. Может, и лежал когда-то наверху конец ниточки, потянув за которую можно было размотать весь клубок. Да с годами кончик тот истерся, оборвался. Время обкатало клубок, как камень галыш. Хоть ногтем копай, ножом скреби, пыль наскоблишь, а кончика не найдешь. Очевидно, эта пыль и оседала всегда на сердце Захара, пощипывала каждый раз при виде Митьки, затягивала тоненькой холодной пленочкой. Митька был первым и единственным сыном Фрола Курганова и Стешки, а мог бы быть сыном его, Захара Большакова. Захар злился сам на себя, а пленочка не таяла. Чем же виноват Митька, что не его он сын? И ведь парень как парень, озорной и смешливый, правда, в шутках своих не знает края, смелый до дерзости, но зато в работе отчаянный и неутомимый, лучший механизатор. Надо, однако, поставить его механиком ремонтной мастерской. Какие-то странные звуки заставили Захара очнуться. Что за черт? Гимн, что ли, кто поет? Кто? Где? По какому поводу? И почему поет? Давно уже государственный гимн исполнялся без слов. Может, кто завел сохранившуюся с давних времен патефонную пластинку? Да нет. Гимн пели торжественно, величаво, а тут тянется и тянется заунывный мотив. «Что за наваждение?» — спросил Большаков, нахмуриваясь еще больше. «Слышите?» Корнеев что-то промычал удивленно, а Овчинников уронил смешок, указал бичом в переулок во тьму. «Там! Что там?» А поют эти самые. Песня слышалась теперь отчетливее. Союз нерушимый великой свободы сплотила навеки святая любовь. Нас, верных лишь только единому Богу, омыла Христова пречистая кровь. Эти самые поют. Баптисты пестемейные, сказал Овчинников. Третьего дня я проезжал мимо ихнего дома, разучивали только. В разнобой тянули, а теперь, ишь, с подголосками выводят. «Ах, старые песочницы!» — воскликнул Корнеев. «Это что же получается? Еще бы на мотив интернационала вздумали. Сворачивай, Андрон, живо!» Овчинников защелкал бичом. Уставший Мерин захлюпал по грязи чуть быстрее. Возле молитвенного дома их встретил Филимон Колесников. Размахивая руками, он подбежал к хатку. «Это что же такое, Захар, а? Борис Дементьевич, это до каких пор такую вонь терпеть будем, я спрашиваю?» «Спокойно, Филимон», — дотронулся Большаков до его плеча, сойдя на землю. А вдоль улицы меж тем тягуче и тоскливо тянулось. «Сквозь грозы и бури житейского моря пойдем мы вперед, не страшась вражьих сил. Христос нам поможет, ведь в нем наша сила, и он, первенец этот, путь проложил». Колесников ринулся в молитвенный дом. «Филимон!» — еще раз предупредил Большаков. «Гляди, дров наломаешь!» Колесников, горячий и порывистый, до сих пор не мог примириться с существованием в зеленом доле баптистского молитвенного заведения. Когда он вернулся с отечественной и, проходя по деревне с немецкой трубкой в зубах, впервые услышал доносящееся из дому песнопение, обошел его сперва кругом и с гневной укоризной спросил у Большакова. «Это что? Как допустил? Разве я? Меня тут не спрашивали. Все равно, эх, ну я их». Филимон, тогда еще молодой, и, несмотря на пережитое, опалившее огнем время, немного ветреный и легкомысленный, около года трезвонил по деревне, что раскатает молитвенный дом по бревнышку, а всех старушонок-баптисток заставит вместо своих молитв петь